Разделим людей на два вида – не знающих ничего и ждущих. Ждущие знают, чего ждут. Ожидание бывает разное. Считайте действенное ожидание плодоносным. Действие порождает причины, а причины – следствия, соответствующие природе причин. Но действия творятся волей. Таким образом, мир следствий – находится в полной зависимости от воли творящей. Необходимо помнить, что не бывает действий, следствий не приносящих. Пока живем в мире причин, то есть на земле, являемся породителями причин. Когда переходим в надземное, в мир следствий, становимся пожинателями следствий, тех причин, которые породили. Казалось бы, как бережно и осмотрительно должен относиться человек к каждому своему действию, чувству и мысли, которые он создает, ибо все, что пущено в колесо исполнения, необратимо, и никто не может остановить действие закона. Но земляне мыслят иначе и задыхаются в порождаемых ими ужасах. Но всему бывает конец. Кармический меч занесен, и когда он опустится, придется либо принять утверждение нового неба и новой земли, либо оставить планету.